Стремление к совершенствованию художественной речи нередко приводило к конфликтам с редакторами и издателями. Никаких внешне навязанных сроков Бабель не признавал. И однажды написал Вячеславу Полонскому, тогдашнему редактору «Нового мира»: «Вы можете сечь меня розгами по 4 часа в день на Мясницкой улице. Я не сдам рукопись ранее того дня, когда сочту, что она готова». Между тем критерий готовности был сложен и тонок. Фраза, сказанная в новелле Ги де Мопассан, «рождается на свет хорошее и дурное в одно и то же время». Тайна заключается в повороте едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо только 1 раз, а не 2. Красота давалась великим напряжением творческих сил, но вне нее Бабель литературу не мыслил, потому что поэтическое усилие имело глубоко нравственный, гуманистический характер. Когда недоброжелательные критики называли писателя певцом бандитизма, они попросту игнорировали его поэтику. Как раз претенциозная точность языковых конструкций, стремление к красоте и совершенству фразы, изяществу и завершенности композиции становится в бабелевских произведениях едва ли не главной антитезой стихии разрушения, дикости, летописи будничных злодеяний. Гармония слова — суть отцвет всечеловеческого идеала, окрашивающий даже самые страшные картины в тона веры и надежды. Бабель не просто согласен с утверждением Достоевского, что красота спасет мир. Он пытается осуществить это спасение на деле, причем в самых неблагоприятных для красоты обстоятельствах. Спасти мир, спасти человека, спасти город. Мои листки, Одесса. Одесса — очень скверный город, это всем известно. Вместо «большая разница» там говорят «две большие разницы». И еще «тудою» и «сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом замечательном и очаровательнейшем городе в Российской империи. Подумайте, город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи. А евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими. Любят для того, чтобы жить в веках. Копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты. Чадолюбивы, потому что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень пугают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют, и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу. Одессит противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраивают и за деньги, потому что они брюнеты, в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще одесситы в Петрограде имеют тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет, дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости. Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти и скоро плодотворное животворящее влияние русского юга, русской Одессы. Может быть, кто знает, единственного в России города, где может родиться так нужный нам наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее, одесских певиц. Я говорю об Изи Кремер, с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным, то грустным, то трогательным чувством жизни, хорошей, скверной и необыкновенно. кроме всего прочего, интересной.